По разговору Егорова, по его возбужденному лицу и голосу я понял окончательно, в каком напряжении они здесь пребывают. Генерала, видимо, в чем-то упрекали или задавали неприятные вопросы. Он отвечал твердо, уверенно, но проскальзывали оправдательные интонации. В заключение, приблизив мембрану к губам, он убежденно сказал: «Заверьте генерал-полковника и ставку, что делается все возможное, и я надеюсь, что завтра, в крайнем случае послезавтра, мы их возьмем». Положив трубку, он поднялся, пошел к двери и, должно быть, только теперь, увидев меня, по своему обыкновению в упор спросил: «Что у вас? Есть что-нибудь существенное?» Я не успел ответить, поднявшись, только еще формулировал ответ, как он, поняв, что ничего существенного у меня нет, толкнув дверь, шагнул через порог, потом внезапно обернулся и тут-то сказал мне, что мы занимались с Николаевым и Сенцовым за неимением лучшего, за неимением более перспективного, что надо было прояснить все раньше, не тратя на них трое суток. Потом, словно вспомнив, быстро спросил: «Лопатку нашли?» «Он только вернулся из Гродно и Белостока и не в курсе», — невозмутимо заметил подполковник. «Поисками лопатки занимается лейтенант Блинов». Генерал рывком захлопнул за собой дверь. Я доложил Полякову о результатах работы в Гродно и Белостоке, рассказал о лицах, заслуживающих нашего внимания. Наибольший интерес он проявил к братьям Комарницким. С его слов я понял, что никаких облегчительных новостей по делу нет. Москва предложила провести войсковую операцию. Генерал и он, Поляков, полагая это нецелесообразным, преждевременным, высказались отрицательно. Тем не менее, проводятся самые интенсивные приготовления. В Лиду и в Вильнюс перебрасываются маневренные группы 9 пограничных полков и саперные подразделения. Всего к исходу ночи в обоих районах должно быть сосредоточено 7000 человек, до 300 грузовых автомашин и как минимум 180 служебно-розыскных собак. Поляков собирался ехать на предварительный инструктаж командиров прибывающих подразделений. Он придавал большое значение тщательному наставлению всех привлекаемых, особенно армейских офицеров, и предложил мне отправиться с ним. «Где же Блинов?» — посмотрев на часы, сказал он и потянул носом. «Должен бы уже вернуться. Давай дождемся его и поедем». Часть 53. Гвардия лейтенант Блинов. Он вернулся в Лиду на аэродром затемно. В отделе контрразведки авиакорпуса за наглухо зашторенными окнами что-то происходило. Снаружи здание, как всегда, патрулировалось на расстоянии автоматчиками, но против крыльца стояло не 2-3 автомашины, как обычно, а 7. Среди них полуторка и 2 доджа, в том числе генеральские. Андрей, подойдя, узнал его по пробоинам в лобовом стекле. В большинстве машин сидели наготове шоферы. Андрей притаился в темноте неподалеку от крыльца, ожидая, когда выйдет Алехин, чтобы доложить ему о бесплодности поисков, о том, что рощу обшарили дважды вдоль и поперек, но лопатки там не оказалось. Зайти в здание он не решался. Более всего он боялся встретиться с Егоровым. Он не без ужаса представлял себе, как сталкивается с генералом, как тот в упор спрашивает его о лопатке, и, узнав, что она не обнаружена, презрительно говорит Полякову: «Лопатку не сумел найти. Какой же это боевой офицер? Детский сад, да и только».